суровый университет Арктики. Летом 1925 года кораблю наконец удалось выйти на относительно чистую воду и продолжить путь на восток. Экспедиция без особых помех дошла до Берингового моря. Но, увы, путешественники так и не смогли выполнить главную задачу, поставленную Руалем Амундсеном — дрейф через центральную часть Северного Ледовитого океана. Несмотря на это, Финн Мальмгрен все же был доволен, что принял участие в экспедиции на корабле МОД. Во время плавания удалось собрать новые научные данные о состоянии и свойствах льдов в Арктическом бассейне, о состоянии погоды, провести метеорологические и геофизические исследования. В завершении экспедиции Харальд Свердруп писал: «Позади нас остались долгие годы зимней ночи над причудливо взломанными ледяными полями, ночи с северным сиянием, сверкающими на усеянном звездами небе всевозможными цветами, или ночи с бурями и снежными метелями, хлещущими по льдам. Позади нас остались летние месяцы с незаходящим солнцем, с серыми однообразными днями, состоящими по неделям влажными туманами полярных морей, только изредка прорываемыми солнечным днем, когда лед одевается в такие роскошные, необычайно нежные цвета — фиолетовый, синий, алый. Мы вышли, наконец, изо льда. Он победил нас в том отношении, что нам не пришлось продрейфовать через полярный бассейн, но покончить с МОД ему не удалось. В дни расставания командир корабля Оскар Вистинг сказал Мальмгрену: «Ты достойно прошел суровый университет Арктики. Думаю, впереди у тебя еще будет немало встреч с этой суровой, мудрой дамой».